Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Жизнь сложна, трудна, несправедлива, и если жизнь рассматривать как прямую линию, то у нее есть две диаметрально противоположные точки – рождение и смерть. Аргентинский писатель Хулио Кортасар в романе «Игра в классики» очень точно передает наше восприятие жизни. Мы воспринимаем ее не как линейную, а скорее как скачкообразную действительность. Порой жизнь напоминает обратную сторону персидского ковра, где цвета и нити перепутаны, лишены видимой симметрии и логики. Безостановочный поток однонаправленного времени побуждал задуматься над смыслом жизни и апостолов Христовых. Что такое жизнь? И великих комбинаторов надо немедленно выяснить, в чем заключается смысл жизни. Я вспоминаю берег Атлантического океана. Волны беспокойной осенней Атлантики накатывали одна за другой. Стоя в воде, я старался удержаться на одном месте. Но как бы я ни напрягался, как бы ни упирался ногами в песчаное дно, волны, насмешливо перешептываясь, бесцеремонно сносили меня, переставляя с места на место. Сила волны перемещала меня с освоенного на мгновение места, то приближая к береговой линии, то отдаляя от нее. События жизни подобны накатам волн. Все, что происходит с нами, приятное или прискорбное, малозначительное или значимое, перемещает нас на новые, непривычные и незнакомые позиции в жизни. События, коснувшиеся нас непосредственно, изменяют наше восприятие окружающего мира, наше воззрение и внутренний мир. Продолжительные накаты благоденствия отрывают от приземленной действительности. Человек начинает смотреть на мир через розовые очки. Непрекращающиеся волны невзгод приводят к негативному восприятию мира и, наконец, к отчаянию. Большинство из нас, по милости Божьей, испытывают поочередно то радости, то печали. Во все века наиболее частой причиной морских катастроф являлась недостаточная прочность якоря. На рифах и мелях гибли целые эскадры. Мели «Гудвин Сэндс» лежат на морском пути из Ла-Манша в Лондон. Погибших судов здесь сотни, а человеческих жертв – десятки тысяч. В зыбучих песках покоятся корабли, якоря которых не смогли противостоять силе шторма. Самой крупной катастрофой была гибель британской эскадры под командованием адмирала Бьюмонта в 1703 году. В ночь с 26 на 27 ноября на юго-восточную часть Великобритании обрушился жестокий шторм. Якоря не выдержали, и на мель вынесло 13 линейных кораблей Королевского флота. Погибло почти 3000 человек. А скольких сгубило отчаяние? Безнадежность — его преддверие. Героиня романа Александра Грина «Бегущая по волнам» Бичия Сэниэль так говорит об этом чувстве: «Жизнь поставила меня перед запретной дверью, от которой я не имела ключа. Человеку, каким бы внутренне собранным он ни был, не устоять под натиском событий и обстоятельств. Они, как соль и волны, разрушают волю, намерение. Человек становится беспомощной шлюпкой в океане жизни. Каждому человеку нужен якорь, способный предотвратить трагедию. Таким якорем в нашей жизни становится надежда. Она держит человека, не давая невзгодам жизни разрушить его. Надежда желает и ожидает исполнения желания. О надежде размышляли писатели, философы и психологи. В 20 веке к ней обращались в своих трактатах Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Владимир Соловьев и Николай Лосский. Однако традиционно идея надежды принадлежит религиозной области. Согласно Библии, надежда присуща человеку от рождения. В Псалме 22, в 9 стихе мы читаем: «Ты извлек меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Стоит ли удивляться тому, что от колыбели до могилы человек постоянно надеется? Надежда связывает прошлое и настоящее с будущим как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. В ветхозаветные времена символом надежды являлись города-убежища для человека, неумышленно преступившего закон. Таких городов было 6: Бецер – крепость, Рамов, что означает «высокий», Галан – это значит «радость», Хеврон – этот город, его название значит «общение», и Сихем, что означает «плечи», а также Кадес – «святой». Были подобные города-убежища также у греков и римлян. Творец, понимая сложности человеческой жизни, предлагает нам надежду, которая, подобно якорю, должна удерживать нас в бурное время. Священное Писание, которое христиане понимают как откровение Божье, пронизано темой надежды от первой страницы до последней. Города-убежища стали прообразом надежды во Христа. «Твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий», говорится в 6 главе послания к евреям. Главу из Библии, в которой записаны эти слова, можно по праву назвать гимном надежде. Слово «надежда» встречается в этой главе 3. Идея человеческой надежды соединяется в ней с триединым Богом, Богом надежды. В мире царят скорбь, отчаяние и безнадежность. У христиан в жизни невзгод не меньше, чем у неверующих во Христа людей, а, пожалуй, даже больше. Но в отличие от них, жизнь христианина поставлена на якорь надежды в Боге. Христианская надежда не разбивается с каждым новым накатом невзгод, а, напротив, утверждается. Библейская надежда зиждется на вере. Вера – понятие далеко не абстрактное. Маленькими и робкими шагами вера приближает человека к Творцу, надежда крепнет по мере приближения души к Богу. Зерно веры закладывает в душе человека сам Господь. Он видит ищущего человека и сеет в его жаждущее сердце зерно веры. Вера делает то, на что ни разум, ни чувства не способны. Вера освобождает наш разум, дает ему крылья. Бесспорно, вера — это риск, ибо наш выбор круто меняет всю нашу жизнь. Но именно риск доверия Богу делает жизнь христианина интересной и целенаправленной. Русский религиозный писатель Семен Франк писал, что человек не одинок, поскольку божественный свет во тьме дает ему надежду, веру и понимание собственного предназначения. Жизнь в вере и надежде возвращает человеку подобие и образ Божий. Уместно вспомнить слова Блеза Паскаля, христианина, замечательного математика, физика, философа и писателя. Он говорил, что, живя по-христиански, человек ничего не теряет на земле, даже если нет Бога. Если же он есть, то человек приобретает бесконечное в нем благо. Живя же вопреки Евангелию, люди, по меньшей мере, ничего не выигрывают здесь, но зато, если Бог есть, всего лишаются в вечности. Артур Комптон, физик, лауреат Нобелевской премии, отметил: «Для меня вера начинается с того, что высший разум вызвал Вселенную к существованию и сотворил человека. Для меня нетрудно иметь эту веру, поскольку неоспоримо, что там, где есть план, есть разум. Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения. Вначале Бог». Альберта Эйнштейна мучил вопрос: какой выбор был у Бога, когда Он создавал Вселенную? Современный американский философ и богослов Питер Крифт так отвечает на этот вопрос: «Весь мир — любовное послание, романтическая влюбленность, ключ ко всей истории. Она показывает нам, в каком мы повествовании. Все произведения искусства отражают художника. Если Бог это любовь, мироздание – это любовь в пространстве и во времени. Оно материально, но на самом деле оно слеплено из любви. Весь мир – это лицо, и это очень важно. Мироздание – не безличный механизм. Видели вы игру, где среди ветвей и листьев надо найти человека? Найдите его, и картинка навсегда изменится. Это уже не заросли, это человек. Когда мы увидим лик Божий, мир навсегда изменится в нас». Конец цитаты. Наивны и бессмысленны претензии к Богу постмодернистских философов. Не поняв необъятного Бога, они решили похоронить его вместе со всеми абсолютами. Но не оттого ли наш современный релятивистский мир оказался во власти духовно-нравственного хаоса? Якорь надежды верующего во Христа человека укреплен в Боге. Невозможно вырвать его, не уничтожив в себе Бога. Но поскольку Бога не уничтожить, то и вырвать из его рук якорь нашей надежды невозможно. «Мы спасены в надежде», — свидетельствует Библия об уверовавших. Эти слова записаны в 8 главе послания к римлянам, 24 стихе. Однажды я слышал рассказ о том, как исследовательское судно «Витязь» в 1957 году отдал якорь в одном из самых глубоких мест Мирового океана, у южной части Курило-Камчатской впадины, где глубина достигает 9,5 километров. Было вытравлено 12,8 километра троса. Якорь достиг дна не сразу, но все же достиг. Опуская якорь в темную воду, матросы не видели дна, но были уверены, что оно где-то есть. Волны жизни то и дело переставляют нас с места на место. Без якоря надежды, укрепленного в Боге, можно потерпеть крушение. Кто-то, быть может, опасается, что, став на якорь в Боге, он окажется на привязи. Такие опасения безосновательны, поскольку Бог — это жизнь, любовь, творчество и всеведение. Поэтому только в Боге человек обретает полную свободу духа и мысли. Бог невидим, но Он есть. Пусть иногда нас одолевают сомнения, но якорь нашей надежды достигает Его. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!